и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится. И он станет кричать: «Вот оно! Вот настоящее знание тайн сердца!»